Ночь, улица, фонарь, аптека. By Александр Александрович Блок. Read in Russian for LibriVox.org. By Анастасия Солоха. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как старь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. End of Ночь, улица, фонарь, аптека. This recording is in the public domain.